весенней капели. Прошлые веселья вплоть карусели. Лили-лили-лили, мы ушли к истоку. Собрать истинное слово тока под боком. Лист кипятком, меняющий силы ритмы. Мы искали смысл дома, чтоб собрать два тома. Не побиться на последних вдох, схватка доля. Стимул боя, хватка подых, в охапку и подполье. Ты в колее, худший во сне, плох канители, а куча бесед. Свист тут много мест, надо каждому полезть. Кому фарт, кому месть, кто-то тянет дальше крест. Кто-то отдает кому-то честь, а мы дальше будем течь по течению. Оставьте предпочтение себе, мы и так налеге, вдалеке. Не копаться в тайнике, бац, плюха на буха, вот бы табуха. Рядом на седуке сидит ушлая шлюха, ну и на старуху бывает проруха. Хам, обзывали ты настырный хулиган. Я обычный пацан, сочиняющий текста. Тот, кто рос без отца, сам себя и воспитал. Ловил удар, упал, вставал, а если падал, кто-то из своих поддержал.